Мишка, корова-то эта ракету запустила. Колесник он сразу доложил о событиях во время собаки. Почудилось? Не поверил старшина спросонья. Кипяток вон там накрыли подушкой. Попей чаю, доложись кемарить. Я лягу, сказал Савка, раздергивая крючки шинели. Да не заснуть, он же под боком у меня ракету выстрелил в небо. Из головы Колесника выбило сонную одырь. Вот как? Ну ладно, я доложу по команде, кому следует. Острота ночного возбуждения не пропала и днем. Савка охотно делился со всеми своими переживаниями на посту. Охотников послушать было немало, и он бестолково рассказывал. «Стою я, как положено», а он ходил, ходил, ходил. «Это кто ходил-то?» «Да этот, шпион, наверное. Вдруг как пальнет в тебя? Нет, прямо в небо». В 4 часа дня Савка готовился заступить на пост во вторую очередь, чтобы смениться, отстояв до 8. Но случилось иначе. После обеда в Саватьево неожиданно прикатил заляпанный грязью пикап. Из него устало выбрался пожилой солдат погранслужбы со старомодным наганом у пояса. «Юнга Огурцов, тебя, за тобой приехали». Савка подошел к пограничнику. «Ты будешь С.Я. Огурцов, 28-го года». «Я». «Садись, поехали». Выяснилось, что из Архангельска прибыл работник СМЕРШа. Савка не знал, что это за штука, но конвоир растолковал юнге. «СМЕРШ — это значит смерть шпионам. Войсковая контрразведка по обнаружению врагов и паникеров. Осознал?» Всю дорогу до Кремля солдат горячо убеждал Савку. «Только правду говори. Упаси тебя Бог соврать. Там ведь у нас не дураки сидят, понимают, что к чему. Ежели ты чистосердечно покаешься, тебя, может, и простят по малолетству». Вот и Кремль. Конвоир провел Савку на второй этаж бывших архиерейских покоев, открыл дверь, обитую черной кожей, и ввел в кабинет, где юнку поджидал капитан в сухопутной гимнастерке и широких галифе. Без всяких предисловий он стал орать на Савку. «Тебя зачем привезли сюда? Чтобы ты панические слухи распространял? От горшка 2 вершка, а уже вредительством занимаешься на руку врагу? Ты эти штучки брось! Каких еще шпионов ты выдумал? Приснилось тебе? Ты злостные вымыслы оставь при себе. Небось, от страха штаны прохудил, а теперь ходишь всюду и треплешься?» Савка дал капитану честный ответ. «Мне было страшно, не скрою, но я не струсил». «Не было никаких диверсантов», — настаивал капитан. «И никто вокруг тебя по лесу не шлялся. Выдумал черт знает что. А зачем же мы тут сидим, если враг под боком ходит?» «Нет, были», — ответил ему Савка. «И по лесу шлялись». Капитан вскочил из-за стола, побледнев. «Отвечать не умеешь? Повтори, что тебе сказано». Давясь от обиды слезами, Савка повторил. «Есть не было диверсантов. Есть никто не шлялся». «Ну вот», — капитан довольно вернулся за стол. «Это уже другое дело, а то городишь тут. Придется мне тебя задержать и проверить, чтобы ты больше честных людей не баламутил. Нашлись бдительные товарищи, просили пресечь злостные слухи». Савка тут же плеснул масло в угасающий костер. Он и ракету выпустил от склада боепитания. «Кто выпустил?» — снова взвился капитан. «Да этот вот, как его? Не знаю кто». «Опять ты в паникерство ударился. Звезда с неба скатилась, а тебе она со страху ракетой показалась. Тут Савка не выдержал, разрыдался. «Как?